Глава 41. Вместе с подготовкой к экзаменам Джоэл сочинял записки по делу в апелляционный суд и шлифовал апелляцию на вердикт присяжных. Поскольку их стратегии с Джоном Уилбанксом стали проволочки и затягивания, они подали апелляцию в 5-й окружной апелляционный суд в последний возможный день, 1 июня 1948 года. Через два дня, 3 июня, председатель суда Эббот Рамблд отказал Джеки Белл в ее прошении признать недействительной предположительно мошенническую передачу земли Питом Беннингом своим детям. Бёрдж Денлоп несколько месяцев требовал суда. Тем более, что список дел к слушанию у Рамблда это позволял. Но судья делал все, что просил Уилбанкс, и плюс к этому испытывал симпатию к семейству Беннинга. Если Уилбанкс хотел потянуть время, дело было в нужных руках. Денлоп ожидал чего-то подобного. Однако он рассчитывал уже пожинать плоды своих трудов, покончив с этим делом, улучшить свой послужной список и обратиться в Верховный суд штата, где закон значил гораздо больше, чем старая дружба. В канцелярском суде не было присяжных. Судьи правили как короли, и, как правило, чем дольше они служили, тем более самоуверенными становились. Рамблд без лишних слов занял свое место в главном зале суда и поздоровался. Визгливый призыв к порядку Уолтера Уилли можно было услышать только в окружном суде. Рамблд не потерпел бы такого. Он также поприветствовал завсегдатаев здания суда, скучающих пенсионеров, которые обычно строгали веточки на лужайке, служащих на обеденном перерыве, секретарей из дальнего конца коридора, Эрни Доудла, Хоупа Пордью и Пенрода, устроившихся на балконе с другими неграми, и еще несколькими десятками зрителей. Новость о 100-тысячном вердикте в федеральном суде, вынесенном 3 месяца назад, в городе приняли плохо. Легенды о Пите Беннинге в округе Форд продолжали множиться. Люди осуждали Джеки Белл, которая пыталась оттяпать землю у семейства, владевшего ею сотни лет. Поскольку Джоэл и Стелла считались ответчиками, им требовалось присутствовать в суде. Они сидели за столом защиты по обеим сторонам от Уилбанкса и старались не замечать Джеки Белл за столом напротив. Они пытались не замечать никого. Ни толпу за спиной, ни взглядов клерков и юристов, боялись пересудов. Однако истинный страх душил их из-за того, что они находились в футах в 20 от того места, где 11 месяцев назад казнили на электрическом стуле отца. В зале суда и во всем этом здании они хотели бы оказаться меньше всего. Рамблд, покосившись на Берча Денлопа, провозгласил: «Со стороны истицы позволяется только краткое вступительное слово». Денлоп встал и взял блокнот. «Спасибо, Ваша честь. Поскольку все факты оговорены, у меня немного свидетелей. 16 сентября 46 года, примерно за 3 недели до ужасной смерти преподобного Декстера Белла, покойного мужа моей клиентки, мистер Пит Беннинг отказался от права на свой земельный участок размером 640 акров в пользу детей, присутствующих здесь ответчиков Джоэла и Стелла Беннинг. Они получили эту землю в равных долях. Копия документа приобщена к вещественным доказательствам». «Читал», — проворчал Рамблд. «Хорошо, сэр. Так вот, мы выяснили, что с 1818 года это первый случай в семье Беннингов подобной передачи земли следующему поколению. Земля передавалась посредством завещаний, а не дарственных. Действие Пита Беннинга имело целью сохранить землю, поскольку он заранее планировал убийство Декстера Белла. Ясно и просто». Денлоп не успел сесть, как Джон Уилбанкс вскочил и произнес: «Ваша честь, Я не уверен, что мистер Данлоп настолько прозорлив, что способен проникнуть в мысли Пита Беннинга. Но он прав в одном. Эта земля с 1818 года принадлежала семье Пита. С тех пор, как его прапрапрадед принялся объединить ее, организуя ферму. С того времени семья ею владела и при любой возможности старалась расширить. Удивительно, что теперь ее пытается отобрать некоренная жительница Миссисипи. Спасибо за внимание. «Вызовите своего первого свидетеля», — обратился Рамблд к Денлопу. «На вас лежит бремя первоначального представления доказательств». «Почтенный коллега Клод Скиннер, лицензированный адвокат». Скиннер возник из рядов со зрителями, прошел за барьер, поклялся говорить только правду и занял свидетельское место. «Назовите ваше имя и род занятий», — попросил Денлоп. «Клод Скиннер, адвокат. Моя контора находится в Туполо. Я занимаюсь главным образом связанными с недвижимостью вопросами». «Когда вы познакомились с Питом Беннингом?» «В сентябре 46-го года он пришел в мою контору и попросил оформить акт дарения на землю. Он владел в округе Форт ничем не обремененным участком земли с домом на ней и хотел передать его двоим детям». «Вы были с ним знакомы до этого дня?» «Нет, сэр. Мистер Беннинг принес с собой план и полное описание участка и дома. Я спросил, кто осуществляет его юридическую поддержку. Он ответил — фирма Уилбанксов. И добавил, что по данному вопросу предпочитает к ним не обращаться». «Он назвал причину, почему не хочет этого делать?» «Нет. А я и не интересовался. Мистер Беннинг показался мне человеком немногословным». «Вы подготовили дарственную, как он того желал?» «Да. Беннинг приехал через неделю и подписал документ. Мой секретарь заверил его и с регистрационной пошлиной отправил в архив в нашем же коридоре. За работу я запросил $15, и Беннинг расплатился наличными». «Вы его не спросили, почему он передает недвижимость детям?» «Не прямо. Я заметил, что в их семье собственность не переходила от родителей к детям путем дарения, а только по завещанию, и упомянул об этом. Беннинг сказал, цитирую, что защищает свое имущество». «От кого защищает?» «Он не уточнил, а я не спрашивал». «Вопросов больше не имею». Поднялся возмущенный Уилбанкс и сердито посмотрел на свидетеля. «Когда вам стало известно, что моя фирма много лет представляла интересы мистера Беннинга, почему не пришло в голову, что телефонный звонок мог быть вполне уместным?» «Потому что было совершенно очевидно, что мистер Беннинг не хотел пользоваться услугами ни вашей и никакой другой адвокатской конторы в этом округе, и поэтому приехал в Туполо нанять меня». «О профессиональном этикете не вспомнили?» «Не посчитал нужным». «Вопросов больше нет. Можете идти», — разрешил судья. «Вызовите следующего свидетеля». «Мы бы хотели вызвать мистера Джоэла Беннинга в качестве свидетеля противной стороны», — заявил Денлоп. «Есть возражения?» — спросил Рамблд у Джона Уилбанкса. Этот ход был предсказуем, и к нему тщательно готовились. «Никаких», — ответил адвокат. Джоэл поклялся говорить только правду и занял свидетельское место. Мимолетно улыбнулся сестре, кивнул сидевшей в первом ряду Флоре и собрался с духом отвечать на вопросы одного из лучших в штате юристов. «Мистер Беннинг», — начал Денлоп, — «где вы находились, когда узнали, что ваш отец арестован за убийство Декстера Белла?» «Разве это имеет отношение к делу?» Подчиняясь интуиции, поинтересовался молодой человек. «Пожалуйста, отвечайте». Денлопу несколько озадачил поставленный вопрос. «А почему не отвечаете мне вы?» — дерзко парировал Джоэл. Ему на помощь пришел Джон Уилбанкс. «Ваша честь, в словах свидетеля есть смысл. Заданный мистером Денлопом вопрос совершенно неуместен в контексте данного дела. Заявляю протест!» «Принимается!» Громогласно согласился судья. «Не вижу никакой связи». «Неважно», — кивнул Денлоп. Джилу очень хотелось улыбнуться ему, словно говоря, «Счет 1-0 в мою пользу», но он сохранил хмурое выражение лица. «Перед тем, как ваш отец в сентябре 46-го года подарил вам землю, он когда-нибудь обсуждал это с вами?» — продолжил Денлоп. «Нет. А с вашей сестрой? Вам лучше спросить ее. Вы хотите сказать, что не в курсе?» «Думаю, что не обсуждал, но не уверен». «Где вы были в тот день?» «В колледже». «А сестра?» «В колледже». «В последние дни ваш отец обсуждал с вами свое дарение?» «Нет. До кануна смерти нет». «Когда она наступила?» Джоэл, поколебавшись, кашлянул и с нажимом произнес. «Моего отца казнили в здании суда 10 июля прошлого года». После этого Денлоп потянулся за папкой и стал извлекать документы. Он протягивал Джоэлу подписанные его предками старые завещания и просил признать подлинность каждого. Их уже приобщили к вещественным доказательствам, но Денлопу, чтобы приукрасить позицию, требовалось живое свидетельство. Его намерения не вызывали сомнений. Он уже заявил, что Беннинги на протяжении столетия передавали землю потомкам исключительно путем завещаний. Пит вступил во владение своими 640 акрами земли в 1932 году, после того, как умерла его мать. Она унаследовала землю 3 годами ранее, когда скончался ее муж. Перед Джоэлом неспешно и основательно разворачивался последовательный ряд передачи правового титула и срез истории его рода. Он помнил его наизусть, как и тексты старых завещаний. Первыми в роду умирали мужчины, причем в молодом возрасте. И никто из принявших землю жен больше не вышел замуж. «Таким образом, ваш отец был первым в роду, кто в обход жены передал землю детям», — произнес Денлоп. «Так?» «Да». «Это вас не удивило?» «Ни для кого не секрет, сэр, что у моей матери проблемы. Но я не хотел бы в них вдаваться». «Я вас об этом не просил». Шли часы, и Денлоп упорно навязывал свою точку зрения. Действия Пита вызывают подозрения на многих уровнях. Джоэл, Стелла, Флори и даже Джон Уилбанкс про себя признавали, что Пит Беннинг подписал дарственную, желая защитить семью, поскольку замыслил убить Декстера Белла, а теперь это становилось очевидным каждому. К полудню список свидетелей иссяк. Адвокаты сделали краткие замечания, и судья Рамблд сказал, что выдаст постановление в будущем. «Ваша честь, когда можно ждать постановления?» — спросил Денлоп. «Я не ограничен временным пределом», — раздраженно бросил судья. «Изучу документы и мои заметки и издам должным образом». Денлоп не удержался и, пока не разошлась публика, заметил. «Надеюсь, на это не потребуется много времени». Суд продолжался менее 4 часов. Факты и мотивы ясны. «К чему какие-то проволочки?» Судья побагровел и ткнул в адвоката кривым указательным пальцем. «Здесь главный я, мистер Денлоп, и не прошу совета, как вести дела. Вы сказали достаточно». Денлоп, как все местные юристы, знал, что Рамбл способен засесть на деле надолго. Правила не ставят временных рамок председателям судов справедливости, а Верховный суд, где всегда есть несколько таких судей, не склонен их устанавливать. «Заседание закрыто!» — объявил Рамблд, сверкая глазами на Денлопа, и стукнул молотком. Джеки Белл и Эрл Маклиш покинули зал суда, не сказав никому ни слова, и направились прямо к машине. Проехали несколько миль до дома и пообедали с близкой подругой Джеки. Мира была ее источником информации о том, кто что сказал в церкви, и какие слухи ходят по городу. И она не любила нового священника, которого поставили на место Декстера. Он мало кому нравился. И на него даже писали жалобы. Прихожане до сих пор скучали по Декстеру, хотя с момента его смерти прошло уже 2 года. Мира не любила и Эрла Маклиша. У него были хитрые глаза и вялое рукопожатие. И он исподволь управлял Джеки. Он был адвокатом и человеком небедным. Однако Миру не оставляли подозрения, что его истинный интерес — Джеки и то, что она сумеет вытрясти из Беннингов. Уж больно много он взял власти над Джеки, которая, по мнению Миры, так и не сумела оправиться после трагедии. Своей тревогой Мира поделилась, разумеется, по секрету с другими женщинами в церкви. И уже ходили слухи, будто Джеки метит завладеть землей Беннингов и их красивым домом, а заправляет всем Эрл Маклиш. Из отеля Бетфорд просочился слух, что мистер и миссис Маклиш поселились в одном номере, хотя Джеки уверяла, что не собирается выходить замуж. Пара не в браке, в одной гостиничной комнате в Клентоне? И женщина-вдова священника?